взаимодействие при оказании медицинской помощи, взаимодействие очень важно, да, непосредственное взаимодействие с конституционным составляющим правом человека – это достоинство личности. Так пишет 21-я статья Конституции. И на сегодняшний день женщине очень часто приходится защищать свои права и в период пандемии. Ну, допустим, нет у нас сейчас коронавируса COVID-19, в кавычках, нет его сейчас. Женщина оставит свои права в роддоме, в женской консультации. Только роддом говорит: ребята, у нас карантин по коре, все. Женщина выбрала врача в женской консультации. Хотя, по факту, де юра, врача мы имеем право выбрать по закону, а де факто практически невозможно. Мы приходим в женскую консультацию, ну не мы, а женщина, и мы, как обычные пациенты. И нам говорят: у вас участковый врач такой-то, все. Де факто мы не можем выбрать. Ну хорошо, выбрала она врача, встала на учет. Может ли она не встать на учет, но получить медицинскую помощь? Может, в рамках закона может. Но здесь все-таки женская консультация позволяет себе, так сказать, играть. И если она ведет пациента, то она, как мы сегодня уже заметили, то назначает анализы, оформление больничного листа, оформление обменной карты, направление в роддом и там разные-разные процессы. Может ли женщина от этого все отказаться? Конечно, может. Я всегда говорю, пренебрегать медициной не стоит, потому что она не для этого развивалась. Но все же, когда женщина говорит, что я не хочу, первая основная задача врача, на мой взгляд, не слушать пациента, а услышать. Женская консультация позволяет себе нарушать права женщин, когда женщина либо частично отказалась от медицинской помощи, или полностью, или просто пришла на врачу-гинекологу для того, чтобы получить больничный лист. А ей говорят: а вы не встали на учет, извините, мы вам ничего не дадим. Прямое нарушение, во-первых, самого приказа 624-го о больничных листах. И, естественно, нарушение прав в рамках федерального закона. Потому что такой обязанности у нас нету — вставать на учет или прикрепляться к поликлинике. У нас есть право один раз в год прикрепиться к поликлинике, и все. Это не значит, что мы должны в эту поликлинику ходить вот как по часам. У нас есть право выбрать другую поликлинику или другого врача и консультироваться. Причем, если женщина консультируется у частного врача и предоставляет какие-то диагностики, порой государственная женская консультация отказывается принимать результаты, что тоже прямое нарушение прав. То есть, как бы сомневаются: а что это за организация, что вы мне тут принесли, я тут могу сама вас направить. А зачем, если женщина, в принципе, сейчас огромное количество информации есть, верно ее выбрать очень сложно, там Борис, кстати, об этом сказал. Но все же женщина приносит результат, и врач обязан его учесть, включить и использовать. Но, к сожалению, женщине приходится добиваться этого. Прям реально, вот прям идти к главному врачу, писать заявление о том, что прошу приобщить, вот там, и так далее, и тому подобное. Сейчас вот у нас обязанность проходить сложные диагностики на сложные вирусные инфекционные заболевания только тогда появляется, когда есть существующее заболевание у тебя, то есть когда врач поставил диагноз, что вот ты там болен туберкулезом, или у тебя подозрение на туберкулез, или у тебя подозрение на COVID-19, или ты болен COVID-19, тогда тебя изолируют в рамках 52-го закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, и в рамках 323-го ты уже обязан проходить эти диагностики, дабы не вредить ни себе, ни другим. А женская консультация говорят: вот вы не сдадите, вам в роддом не примут. Они вот, это все заложено, вот это все, что я сейчас рассказываю, это все только чисто на моей практике, когда я защищаю женщину в период беременности, родов и родительства. А иногда они говорят: так, не сдашь тест на COVID-19, тебя в роддом не примут, так я еще сообщу в органы опеки, в полицию. То есть вот этот страх, нагнетание страха. И такие случаи были, когда семья еще не имеет ребенка, она только в ожидании, и вдруг они запугивают органами опеки. То есть прямое нарушение частной личной жизни, семейной. А это уголовная ответственность? Это 137-я, конечно. Я всегда говорю, когда пару готовлю, я всегда говорю: предложите врачу прочитать 137-ю статью УК РФ и 330-ю самоуправство. И тогда женщина перестает приставать. Если говорить о роддомах, то в принципе схема то же самое. Имеет ли она право выбрать роддом? Имеет, да, вот даст ли. Имеет ли она право не выбрать роддом? Конечно, имеет право, на дом может родить. Но дело в том, что в регионах она и роддом выбрать-то не может. В Ярославле, Москва большая, роддомов много, в Ярославле 4 роддома, а в Пскове 1. Есть у женщины де-юре есть право выбрать на медицинскую организацию? Де-факто нету. Так же, как... По месту проживания же, да? Как? Выбрать любую удобную поликлинику по месту проживания. Вообще, в принципе, любое медицинское учреждение. Нигде не написано про поликлинику. В законе нету. Там просто медицинское учреждение или врача. с учетом того, что все-таки акушерку, Анна Борисовна правильно сказала, что акушерку отодвинули на задний план, и в законе тоже нарушили права женщины, я считаю, основное конституционное право, статья 19, когда мужчина и женщина имеют равные права и равные права для их реализации. В период беременности и родов женщина не может выбрать акушерку. Значит, ее, по сути, конституционное право, равноправие между мужчиной и женщиной нарушено, она не может выбрать. Только врача выбрать, а если она не хочет? Вот она пришла в роддом, она имеет право выбрать медицинскую организацию. Она выбрала, но только вот врача. Опять же, обычно женщина рожает ночью, в праздники или выходные дни. Там только дежурный врач, ну или два. Один на родах, второй в это время там, в приемном отделении. Сейчас опять тоже с этим COVID-19. То есть даже если все нормально ее принимают, то ей сразу, ей ставят ультиматум сразу. Вы сдаете тест? Или вы обязаны сдать? Она говорит, нет, я не сдаю. Ей приходится звонить Трофимову, и Трофимов объясняет врачу, что уважаемый, а вы поставили клинические проявления диагноза на этот вирус, чтобы у женщины появилась обязанность? И тогда врач, он оп, и это тот, кто успел позвонить, а кто не успел, тот сдал тест, а дальше отнимают их детей. Если убрать COVID-19, то все равно женщина, если нет обменной карты, хотя тоже не обязанность у женщины, то ее сразу помещают в обсервационное отделение. Я всем говорю, женщинам, что в принципе бояться не нужно, там может быть даже лучше. Когда меня врачи спрашивают, вы что, тоже врач? Я говорю, нет, мое образование просто позволяет об этом говорить. Даже если отрицательный тест и положительный, с отрицательным они говорят так, пока еще два не будет, мы тут вот имеем право лишить тебя родительского права без суда. Хотя это прямое нарушение Семейного кодекса главы 12, Конституции. Сейчас многие сказали, что это как на Первом канале сказали, одна из доцент юридической кафедры сказала, что мы пользуемся псевдо-юриспруденцией. Ну, это бред. Потому что только при чрезвычайном положении 56 статьи Конституции, ряд статей Конституции, так скажем, прекращает свое действие, и в этой статье написано, какая статья, какие статьи Конституции не могут быть ограничены, в том числе и 24. Почему? Там человек позволил себе сказать, что это псевдопонимание, не знаю. Но неважно. Отрицательный тест или положительный. Положительный – это вообще усугубление вообще ситуации. Все это там опасно. Хотя это всего лишь только тест, это не диагноз. И мы с родителями, почему мы, я никогда себе не присваиваю побед, мы с родителями возвращали детей обратно. Но это жесткая борьба. Почему я говорю, что опять же женщине приходится бороться. Не только уже женщина, но и отец подключается. А если бы он рядом был, может быть, он сразу запретил. Потому что он отец, он приобрел как права отца, так и обязанности. А забота в рамках 38 статьи Конституции – это равная обязанность и права обоих родителей. Забота о ребенке. А Конвенция о правах ребенка четко указывает, что никто не имеет права лишить ребенка на общение с родителями и их заботу. Что такое забота родителя? Как раз-таки покормить. Пишу, да, запрещают грудное вскармливание. Это прямое право ребенка. Это уже не мама хочет покормить ребенка, это право ребенка. Потому что забота матери как раз-таки в данном возрасте, вот, до 6 месяцев, да, там, прикорм детей начинается после 6 же, все знают примерно. Да, примерно, ну там в зависимости там, плюс-минус. А до этого это только грудное вскармливание. Так это прямая родительская забота кормить ребенка. А врач почему-то взял и сказал, все, мы запрещаем тебе, себе делегировали права и, значит, кормят без суда. Хотя ограничить родительские права может только суд. Только суд. Они вот себе позволяют. Поэтому это не страхи, это управление доверием врача. Почему? Потому что мы приходим к врачу с целью, чтобы он нам помог, оказал медицинскую помощь. Мы доверяем же, но здесь вот единственное не работает. Доверяй, но проверяй. Как вы врача проверите? Никак. Они сами иногда шутят, что не злите нас, и только мы знаем, что у нас в шприце. Вот. Ты знаешь, что эти калории? Нет, я бы чуть не спросила. Может, так нет? Ну, хорошо, отлично. Вот, а поэтому говорю, что и, даже если он вам сказал, вы 100% уверены? Амбулу тоже можно открыть очень хитро. И, конечно же, женщине все время постоянно приходится, вместо того, чтобы спокойно, как сказала Анна Борисовна, тепло, тихо, темно. Темно и тайна. Неважно, тайна. Уже тайна появилась? Да. Неважно. Тайна всегда была. Семейная тайна, она, да? Потому что я считаю, что в принципе диагноз, слово диагноз, если переводить с греческого, там и состояние. Поэтому женщина, когда беременна, она все-таки в состоянии беременности. Отсюда, если ставится диагноз, то отсюда появляется право на больничный отпуск и на декрет и так далее. То есть там это все нормы законов, они регулируют. Это слово диагноз как бы придираться не стоит. Но уклон на то, что женщина, если ей поставили диагноз, она обязана пройти 15 тысяч анализов, не должно быть. Потому что, когда я лично спрашивал, причем на конференции, у Родинского Виктора Исеевича, а вот вы как профессор, назначая женщине 15 анализов, вы дадите стопроцентную гарантию, что там ничего не выявится? Вы же профессор, не обычный там врач какой-то или акушер. Он сказал, нет. Ну, конечно же, потому что Анна Борисовна здесь дала правильное понятие, что это непредсказуемый процесс. Что же ждет беременна от медиков? Вот это наработка моей 11-летней практики работы защиты женщин. Значит, чувство обратной связи. То, что я сказал, чтобы врач услышал своего пациента, услышал женщину, а не слушал. Здесь сюда влетел, отсюда вылетел. А вот если он услышал, он может с ней войти в тандем и взаимодействовать. Да? И тогда все процессы могут минимизироваться до «нужно делать амниотомию». Я подожду. Хорошо, я тоже тогда выжидательную тактику выберу, и мы тогда посмотрим. Да, все, взаимодействие пошло. И тогда врач потихонечку сам отказывается от тех возможных, на его взгляд, каких-то патологий, которые могут не проявиться. Ну и, естественно, реалистичный подход к потребностям. Женщина сейчас в огромный спектр потребностей, поход, допустим, с мужем в женскую консультацию. Врач почему-то закрывает дверь и говорит, нет, я сохраняю здесь тайну других пациентов. Уважаемый, так это ваша задача. Чем такой поход полезен? Когда я готовлю, я всегда говорю, что ну, представь, ты вот беременна, ты можешь о чем-то запамятовать. Ну, бывает. У тебя там, ты в эйфории, ты там эндорфины у тебя и так далее. А муж в это время стоял, слушал и запомнил, что врач там советовал. Так он может тебе напомнить, это же хорошо. А ты потом скажешь, как здорово, блин, ну про себя, это же круто. Какой он заботливый, запомнил, что врач сказал. Это же поднимает связь семьи, да, отношений и так далее. Ну, уважение индивидуальной человеческой свободы. Это вот как раз-таки о том, что женщина что хочет? Чтобы ее понимали в родах или в женской консультации, чтобы она была автономной, самостоятельной, чтобы те процессы, которые врач вроде как по протоколу, то хочет ей навязать, чтобы она сказала «нет», а он с ней не спорил. И как вот Анна Борисовна сказала, «я же врач». Вот это такая. Ты врач? Нет, что ты тут? Слушайся. Все. Ну и соблюдение прав и законных интересов. Тут как раз-таки прав и законных интересов кого? Самой женщины, как пациента сначала, потом как матери и пациента, ну как матери, как родителя. Но еще и права уже нового человека, то есть новорожденного ребенка, который тоже приобрел права и свободы. И тоже имеет право, как мы уже с вами выяснили, и я думаю, что вы знаете, что он имеет право также на родителей, на их заботу и общение с ними в том числе. В данном случае, пока он грудной, это только что, как я уже сказал, накормить, перепеленать, убаюкать. Да, если какая-то процедура, то тоже убаюкать и так далее. С учетом того, что федеральный закон четко говорит, что до 4 лет родители имеют право пребывать со своим ребенком при оказании ему помощи в стационарных условиях. Когда нам говорят «реанимация, это вообще все». Туда нет, ребята, реанимация, она же не отдельно находится. Это же является стационаром, да, все. Да, родители пускают. Кого пускают? Ну, если они... Если они ставят свои права и грамотно это делают, то есть с помощью юриста или адвоката, врачам никуда, им деваться некуда, потому что мы можем им предъявить некие обвинения, в том числе даже уже первая статья 539 КоАП РФ, предоставление информации недостоверного характера о законодательстве. Хотя 79-я статья Конституции, федерального закона об охране здоровья граждан, четко говорит, что врач обязан предоставлять информацию в доступной форме. Не просто там вот этими своими терминами медицинскими, а в доступной, чтобы человек понимал, о чем идет речь. И когда я говорю своей паре, что как только вы услышали от врача какую-то непонятную вещь, вы остановитесь на этом и начинаете, я в кавычках говорю, топить вопросы. Да, как вы только начинаете задавать много вопросов по одному какому-то блоку или проблеме, он сам может отказаться от этой идеи, там, не знаю, там, эпизиотомии, допустим, или амниотомии, или поставить инфузимативно окситоцин, потому что мы хотим чуть-чуть там скорректировать, зачем это нужно. Или когда женщина поступает в роддом, она говорит, я не хочу осмотр на крест, все мы взрослые люди, поэтому я говорю здесь спокойно об этом. А он говорит, мне нужно посмотреть раскрытие, какое у тебя раскрытие. Почему я говорю, что услышь своего пациента, доктор? Она говорит, у меня схватки такие-то, значит, роды-то идут. А зачем туда лазить? Чтобы потом мы, специалисты, юристы, в карте увидели в конце УИ. Без анализов, без каких-либо подтверждений, внутриутробная инфекция. Потому что они всегда не будут потом на что ссылаться. Ну, я обращаю внимание на последний пункт. Почему? Потому что все-таки женщина хочет в процессе родов, чтобы ей доверяли медики. Доверяли, если она родила дома, не надо ей порицание выносить, какая-то там сумасшедшая дом рожаешь. Ты что, как это, сектантка, как они вот иногда любят говорить? Как так? Она имеет право, только закон, она, закон говорит, что мы имеем право выбрать врача и медицинскую организацию. О чем он говорит об обратном? Что значит, мы имеем право не выбрать его. Вот и все, мы не выбрали, женщина не выбрала, родила. А то, что мы как общество и как государство не задали такую тему, чтобы они, когда меняли этот закон в 2011 году, чтобы они туда включили и в программу ОМС акушерскую помощь на дому, профессионально, закону, а нам сейчас приходится добиваться. Добиваться с женщинами, когда она родила дома, возникает какая-то проблема, ну, подозрение на кровотечение, как пример. Ну, одна из таких возможных процессов. Она приезжает, а ей сразу там и опека, и полиция, и, естественно, значит, ее еще там порицают полностью. То есть и порицание, вот я присутствовал при этих процессах. Просто когда я присутствую, я сразу говорю, уважаемый, стоп, стоп, потому что я уже свидетель событий. Почему они не хотят, чтобы отец народа был? Потому что он независимый свидетель. Если он явно будет факт, а практически все дела, которые сейчас есть, их можно, в принципе, довести до суда по определенным обстоятельствам. Но все же, он свидетель. И как только отец присутствует на родах, все, врачи минимизируют свои вот эти попытки навязать, как я говорю, навязать свою волю, которая может быть необоснованная. Кстати, подтверждается эта необоснованность медицинского вмешательства в организм женщины в период родов. Но отец должен быть подготовлен к тому, что он встретит. Да, потому что он увидел каплю крови и сам упал, и его там начинает спасать. И врачи думают, блин, зачем ему нужно здесь? Зачем ему? Зачем? Теперь надо ему оказывать медицинскую помощь. И, знаешь, первичную. Зачем нужно следить и смотреть, что делают врачи? Нужно прям процесс родов. Не совсем. Ты как специалист в этом. Я считаю, как отец. Мне кажется, задача отца создать границу, не нарушение границ права. Да, вот если бы система здравоохранения бы это понимала бы, то нам бы не нужно было отстаивать права. Женщина бы зашла бы, и она бы родила бы, и вот этих мы проблем не видели бы, в том числе и роста детской инвалидизации. Я вчера об этом говорил, от нуля до года. Это значит, это говорит о том, что у нас в роддомах уже наносят вред. Совершают какие-то процессы, я называю фабричные процессы родов, при котором вредят детям. А это когда ребенок родился, у него там сосательный рефлекс отсутствует, или там какие-то другие рефлексы, ну вот вы лучше знаете, и так далее и тому подобное. Вот. Что нарушается вообще в принципе в отношении женщин? Это приоритет пациента, статья 6. Она четко указывает нам, что первым пунктом идет гуманно-этическое отношение к пациенту. Представьте, потом уже идет культурно-религиозные традиции, соблюдение по возможности культурно-религиозных традиций и так далее и тому подобное, и создание условий при оказании медицинской помощи. Я это говорю для всех участников процесса. Если это роды, значит и для отца должны создать условия, ну и для женщин, само собой, роддом уже существует. Опять же, я считаю, что роддом – это когда одна структура создалась, и типа вот монополизм. Все, нету акушерской помощи на дому официально, оплачиваемой по ОМС. А это было бы хорошее взаимодействие. Почему? Потому что женщина родила с акушеркой. Если какая-то проблема, она с акушеркой приехала, акушерка им прямо на пальцах быстро рассказала, что произошло. Врач принял информацию, быстро клинику определил, и дальше оперативность была бы. Естественно. А так начинается, что охота, я называю, на ведьм. Это акушерка, она была на родах. Срочно все службы на нее прям вот. А она что к вам привезла, извините, спасла человека. Надо не вы, что ли, только спасаете. Ничего личного, если врачи здесь присутствуют. Ну вот как раз 71-я статья, да? Здесь плохо видно. Клятва врача. Я выделил красным. Внимательное и заботливое отношение к пациенту. О чем речь? То есть сам закон говорит. Потом, ну это понятно, что если не хватает врачу каких-то там знаний, как говорила Анна Борисовна, что они не знают, да, простых процессов, физиологических процессов родов, потому что клиника, патология, то, пожалуйста, обратитесь к коллегам, также вам закон указывает. Послушайте, услышите, примите. Не возгордитесь, как говорится, а я тут врач, что-то подумал, что кушетка мне что-то рассказывает. Она же не просто так рассказывает, у нее тоже там за плечами 40 лет опыта. А дальше еще интереснее. У них же, собственно, есть кодекс врачебной этики, принятый на Пироговском съезде. И основное «не навреди» указано. Дальше пишется, видите, по желанию пациента врач не должен препятствовать реализации его права на консультацию другими врачами. Ну, лучше бы специалистами, если бы изменить слово врачей специалиста, можно было бы брать тогда и акушерку. Ну, главу он должен ставить не свои проблемы, не свои там желания, не свою волю, а пациента. Понятно, что проблема первая, проблема роддома, это вообще временной период работы самого врача в смену. Вот если поменять на 8 часов, оставить тот же зарплатный фонд и выучить больше специалистов, я думаю, тогда бы картина бы изменилась. То есть врач отработал 8 часов, ушел там на 2 суток, через 2 суток вернулся, он отдохнувший, он знает, что мне не 12, не 24 часа пахать, я извиняюсь, потому что реально в роддоме в среднем в Москве до 30 родов может быть в сутки. Один на больничный врач, второй там, не знаю, еще с чем-то. И вот они там троем как совраз бегают. И вот хорошо, что еще есть и санитарки, которые могут что-то помочь там. В чем ошибка врачей в первую очередь? То, что они сетуют на согласие. Добровольно информированное, добровольное согласие, которое записано в законе и, так скажем, транспондируется в приказ Минздрава о официальном перечне медицинских вмешательств, на который берется согласие. Значит, лабораторные методы обследования, вирусологические, да, и иммунологические. То есть это как раз АПЦР, который они все берут. То есть когда женщина поступает в женскую консультацию, ей навязывают сдать этот АПЦР на ковид или в роддоме, то с нее должны сначала взять согласие. А если согласие, значит есть отказ. А дальше это принуждение уже идет. Тогда это прямое нарушение прав человека на достоинство личности, на свободу. Вот, пожалуйста, одно из согласий, это, кстати, наша московская больница. Виноградова. Я уполномачиваю врачей выполнить процедуры или дополнительные вмешательства в соответствии с общим планом обследования и лечения. Чуть недоверенность на всю жизнь, так скажем. Пациент поступил, врачи думают, они вот подпись пациент поставил, типа права делегированы, хотя подпись может стоять там, извините, 3 дня назад. А в законе указано, что согласие взято там 3 дня назад, оно действует. Врач, в том же кодексе врачей четко написано, что врач должен убедиться, что пациент согласен на ту процедуру, которую врач предлагает или проводит. Убедиться. То есть 3 дня назад вы были согласны, а сейчас вы отказываетесь, извините. Вот и все. Пациент не знал, что делать, и просто начеркал, только зачеркал. Хотя немножко неправильно. Если вы зачеркиваете, нужно писать всегда в исправленном вере, дату, время, подпись. И каждый, тогда это будет приносить некую юридическую силу. Хотя изначально согласие... Даже если вы еще подписали, все равно врач должен вести диалог и постоянно, потому что закон говорит, что врач сначала должен объяснить, зачем он вмешивается, чем это навредит, потом какие он предложит, возможно, предложит дополнительные альтернативные виды вмешательств, и только чем это поможет. Так описывает закон. Для чего? Чтобы врач не навредил пациенту. А у нас наоборот, с конца начинают. Это поможет, да мы спасаем, что у тебя там родовая деятельность притупилась, а то, что он там может ошибаться, уже он забыл. Все, а что женщина, она управление доверием, она, да, спасайте. Все, как у меня был случай, когда, это я сопровождал сам беременную, и при мне врач заходит и говорит, слушай, мы тут, так сказать, слушай, мы тут сделали УЗИ, и мы тут не видим, что через пуповину, я специалисты поймут, о чем речь, значит, что я через пуповину не вижу, что ребенок получает кислород. У женщины вот такие глаза. Вот такие глаза, я понимаю, врач, что? Амниотомия, он все, что надо прокалывать пузырь. Я думаю, что как слишком умный, надо его загрузить. Но я-то не могу с пациентом, с врачом общаться, я же не пациент. Но пациент имеет. Она меня смотрит тоже, а что делать? Я говорю, спроси, ты же КТГ делал. ТКД. Он такой, он сам проболтался, поэтому я бы его дальше вывел на разговор, но он сам проболтался, и мы как бы от этого, он отказался потом. Значит, она спрашивает, а КТГ, у нас же там какие показатели? Он такой, о, там все хорошо. Все, я прям заулыбался, думаю, ну слава богу, попался, товарищ. Я говорю, хорошо, может быть мы доплер сделаем, доплерографию какую-то там, еще дополнительно, чтобы динамики посмотреть. Может, ну, ТГ там час, два часа назад делал. Ну ладно, нет, не будем, давай вернемся к вечеру, ну, к амниотомии, к вопросу амниотомии, или утром. Не вернулся ни вечером, ни утром, женщина самостоятельно родила. Вот. А если бы меня не было? Все. Она купилась, и управление доверия. Если читаешь карты, она может себя исправлять. Если начинает понимать, что пациент начинает разбираться, все, карта всегда будет переписана. Даже в первой книге Родзинского так и написано, что карты пишутся для прокурора. То есть он сам выдал всю информацию, тут не нужно искать каких-то доказательств. Ну, краткость, когда используется в карте, то есть нарушение права пациента на информацию, потому что тогда не полный спектр информации, а тогда непонятно, зачем он вообще это применял, или зачем он к этому подходил. Ну, вы знаете как, прокуроры сначала говорили о том, что признавать как несуществующий документ. И я согласен с этим, потому что если я прочитать не могу, я... Врач, может быть, прочитает, специалист, но мы же не знаем, правда он там прочитал. То есть эксперт, который проводил экспертизу оказания медицинской помощи, он, его брат по студенческой скамейке, может быть. А. Вот, это вот этот приказ Минздрава, который полностью, я считаю, нарушает права женщин, права ребенка, права родителя. Все очень, очень печально. Я считаю, что это рекомендация, и врачи не должны ее исполнять, если действительно нет реальной угрозы жизни и здоровья ни матери, ни ребенка. То есть разлучать они не имеют права. И еще раз говорю, нарушать право ребенка на заботу своими родителями и право родителя на общение с ребенком и заботиться о нем не имеют права. Вот мой вывод такой, что в настоящее время практически все отношения, связанные с реализацией права беременной на охрану здоровья, могут быть предметом судебного разбирательства. Практически все. Но по практике так. Всех хотим наказать за то-то, через 3 месяца отказываются. Я называю это прощение ошибок. Если это оскорбление личности происходит, то это тоже сложно доказать. Если бы отец ребенка присутствовал на родах, мы могли бы сейчас наработать статистику, подача заявления в правоохранительные органы на предмет привлечения врача по 5.61, оскорбление личности. Но этого не происходит, потому что свидетелей нет. А без свидетеля доказать практически невозможно, что тебя оскорбили. Хотя раньше это была уголовная статья 130, а теперь это просто административный кодекс, там штраф 1000 рублей. Но не важно. Важно, что если бы мы могли бы жаловаться, мы бы набрали бы хорошую статистику, и МВД сказал: уважаемый Минздрав, смотрите, мы не хотим вас штрафовать. Научите этично общаться, ваш персонал. И тогда бы вот этот пыл, вот этот вот агрессивный, на мой взгляд, диалог врача с пациентом, типа кто? Потому что врач должен быть на одну ступеньку ниже пациента. И тогда все будет, в принципе, хорошо.